Глава десятая. Король крыс. В это же время. Вальтер Лейк. Ярость лавой растекалась по венам, а в ушах до сих пор звенели слова полковника. Эта погонь не только сорвала идеальный план, но и посмела при всех угрожать мне. Пришлось потратить ману и почистить воспоминания свидетелей. Я не мог допустить, чтобы мои люди запомнили его слова и удар Рейвен. «Смирись, Лейк!» — в мыслях вновь раздался ненавистный голос Чезары. «У тебя нет власти, только ее иллюзия. Можешь чистить воспоминания сколько угодно и присваивать чужие победы. Допустим, кто-то поверит в твое показное величие, но мы оба знаем, что ты всего лишь крыса, мнящая себя драконом. Заткнись!» — заорал так, что голова едва не взорвалась от ментальной волны. «Мне нужна репутация. У нас больше не осталось другого варианта, как поднять мятеж. Но кто пойдет за мной, если всплывет правда? Лаорра теперь герой. Спаситель, чья слава скоро достигнет небес. Если станет известно, что я предлагал убить его и отступил лишь из-за угроз Реми, мне конец. Я не мог полностью стереть этот инцидент. Там было слишком много жнецов и янтарных драконов, но я изменил нюансы, и в люди уже пойдет выгодная мне версия. Знаешь, в чем разница между вами? Мигель действительно мог убить тебя. Ядовито усмехнулся призрак. Ему не нужна ложь, чтобы остаться в памяти людей победителем. Кто бы говорил? Посмотри на себя, ты давно уничтожен. Ты так думаешь? Лениво поинтересовался Альсавейк. Мы лишились расколов. «Новая стена нерушима, Дамир навсегда похоронил твою лазейку. Теперь даже я не могу вспороть завесу, а без монстров весь наш план летит в бездну». «Не наш, а твой. Я изначально предлагал другой вариант». «Можешь бодриться сколько угодно, но ты повержен», — отрезал я. «Расколы давали тебе силу, а теперь неоткуда черпать ману, ты будешь слабеть с каждым днем. Давай заключим пари. Кто сдохнет быстрее, ты или я?» Альсавейк рассмеялся. Каждое его слово, каждый звук, срывающийся с бескровных губ, скользили по нервам ржавой пилой. Призрак чувствовал малейшую слабость, бил прицельно, не давал времени перегруппироваться и поднять ментальные щиты. Он осознанно подталкивал меня к грани. Еще немного, еще одно поражение, и я сам приползу к нему на коленях. «Ты намеренно проиграл?» — взревел я, осененный страшной догадкой. «Не понимаю, о чем ты?» «Ты предлагал другой вариант и собирался заключить со мной контракт?» «Крысеныш войны внезапно передумал?» «Замолкни!» Я задохнулся от возмущения. «Гадюка Победы! Мерзкое прозвище! Но проклятый дух умудрился сделать его еще оскорбительнее!» «Если не согласен, к чему этот пустой разговор?» Поинтересовался Чезаре. «Отвечай на вопрос и не смей называть меня крысой!» Призрак повел плечами и отвернулся, словно говоря: «Тогда мне нечего тебе сказать. Тварь! Сумасшедшая и абсолютно неуправляемая!» Я не стал тратить время на бесполезные споры. Нужно любой ценой исправить ситуацию, пока не поздно. Поэтому я ринулся в гущу угасающего сражения, когда смертельная опасность миновала. В лесу не осталось тварей, представляющих для меня реальную угрозу. Я с легкостью убивал монстров, пробиваясь к штормовому гарнизону. Даже оторвался от своих людей и ушел далеко вперед, чтобы видно было только меня. Нужно показать себя героем, отвоевать хоть клочок славы. Первым все равно запомнят Дамера, но мое имя будет греметь рядом. Я должен обойти хотя бы императора. Меня будут восхвалять и вспоминать вместе с Лаоррой. Я стану его тенью, тем, кто зачищал территорию и прикрывал тылы, пока темный бог возводил новую стену. В нынешней ситуации это лучшее, на что можно рассчитывать. И все из-за этого мерзкого призрака. Если бы он выполнил свою часть сделки и убил не только Джайну, но и остальных... Проклятие! Почему Райан еще жив? Внезапно повеяло пронзительной болью и отголосками затухающей маны. Я сразу узнал ее. Сила темного бога. Кажется, Дамер окончательно сошел с ума и пытался воскресить сестру. Подумать только, отдать такую силищу ради спасения другого, он недостоин этой магии. Почему боги наделили могуществом его, а не меня? Это ничтожество даже не в состоянии оценить их подарок. А впрочем, это мой шанс. Я запустил сканирующее плетение. Рядом только Рейвен, но ее резервы на нуле. И вдали — Райан? Прекрасно. Поблизости ни души, они слабы и не смогут оказать сопротивление, а мои резервы бурлят от маны. Я убью всех троих и заберу их силу. А после, когда стану темным богом, легко разделаюсь с Эльсавейгом. Я рванул вперед, но не успел сделать и трех шагов, как горло свело спазмом, и легкие вспыхнули огнем, словно из них выкачали весь воздух. Я упал на траву, задыхаясь от боли и царапая ногтями землю. «Ты просил не называть тебя крысой? Знаешь, а ты прав». Голос духа раздался совсем близко, и перед лицом возникли начищенные до блеска носки его сапог. «У крыс больше чести!» «Чезаре, ублюдок!» «В самом деле?» — хмыкнул Альсавейк. «Тогда кем нужно быть, чтобы напасть со спины, прервав прощание брата и сестры?» «Они наши враги!» «Бой окончен. Время убивать прошло. Настало время копать могилы. Даже орки не стреляют по тем, кто приходит за телами павших солдат. Ты предал меня!» На горле сомкнулась ледяная петля и меня дернуло вверх. Тело взметнулось над землей, и глаза оказались напротив змеиных глаз Чезары. «Разве ты не собирался сделать то же самое?» — уточнил он, скользнув когтями по моей щеке. Брызнула кровь, и тело прошибло болезненной судорогой. «Ты замыслил забрать силу темного бога, а затем избавиться от меня? Разве это не предательство?» «Я не...» «Заткнись, Лейк. Твои мысли громче слов, а способности столь жалкие, что могут обмануть лишь таких же падальщиков, как ты». Чезаре щелкнул пальцами, и передо мной вдруг появился мерзкий венок из ободранных крысиных хвостов. «Хочешь корону? Я подарю тебе венец, достойный подобной мрази». Он водрузил его мне на голову и громко захохотал. Меня захлестнула ярость, и я забился в призрачных цепях, но удавка лишь сильнее сжала горло. Мне не удалось даже сбросить корону. «Да здравствует крысиный король!» — воскликнул Чезаре и с издевкой поклонился мне. Альсавейк. Лейка перекосила. Он выпучил глаза и дернул головой, отчего удавка на его шее затянулась сильнее. Но даже задыхаясь и чувствуя дикую боль, он продолжал биться в капкане, пытаясь, если не вырваться, то хотя бы сбросить корону. «Да чего же тупое создание!» «А тебе идет», — усмехнулся, любуясь результатом своей работы. От этих слов его лицо, скучное и мерзкое, на миг заиграло красками. Настоящий крысиный король. Чумная гончая, способная лишь разносить скверну и гниль. Ничтожество, у которого с рождения было все и с избытком. Его душа давно изъедена вседозволенностью. То, что в свое время мне приходилось вырывать у судьбы с боем, Лейк получил просто так и совершенно не оценил. Здоровое, сильное тело, мощная магия, высокий титул и неизмеримые богатства. Его любили просто за то, что он дышит и существует. Но человеческая жадность не знает границ. Получая от судьбы все больше даров, он не наслаждался ими, а искал то, чем еще не владел, и исходил из-за этого с ума. Это и привело его ко мне. «Ты нуждаешься во мне!» Из последних сил прохрипела крыса. Я поморщился и ослабил удавку. Увы, убить его сейчас не получится. При всей ничтожности эта погонь обладала редчайшей магией и служила ключом к моему освобождению. Впрочем, со своей задачей он справлялся. Всякий раз, пытаясь поймать облака, он спотыкался о корни под ногами. С каждым проигрышем Вальтер все глубже увязал во тьме и моих ловушках, а заодно утягивал в пучину отчаяния тех, кто действительно будоражил мой интерес. «Ты отказался заключать договор и проиграл. Так зачем же мне помогать тебе в дальнейшем?» Поинтересовался я, продолжая игру и поддерживая его веру в то, что мне жизненно нужен этот контракт. Нужен, да, но точно не с этой крысой. Его задача — лишь подтолкнуть к краю пропасти настоящего контрактора. Райан Кейлор — бриллиантовая душа, чей свет мог затмить солнце, идеал без единой червоточины. Молодой император станет идеальным вместилищем моей души. Его тело достаточно крепкое, чтобы выдержать настолько древнюю магию. К тому же в нем есть капля иномирной крови. Намного меньше, чем было у Джайны и есть у Рейвен, но мне претила мысль о том, чтобы занять женское тело. Слишком хрупкое, нежное. Его придется быстро сменить. Пустая трата изумительных ресурсов. Уж лучше дождаться, пока Райан сломается. Боль пробудит его истинную силу. А после он сам придет ко мне, чтобы пройти испытание клинка вершителя. Но до того, как настанет этот миг, в его душе должны появиться темные пятна. Иначе он станет моим палачом, а не куклой. «Сюда идут!» — зашипел Лейк и вновь забился на фантомных цепях. «Отпусти меня немедленно!» Отпускать не хотелось, только придушить окончательно. «Я заключу договор. Любой! Только дай мне добить этих мразей, пока есть время!» Я не заберу магию темного бога, клянусь. Грязь на твоем ботинке стоит дороже этой клятвы. Поморщился. Тогда позволь убить хотя бы Райана. Я не хочу войти в историю как тиран, но если он сдохнет сейчас, как мы и планировали... Лейк запнулся, хватая ртом воздух, а через миг из его носа и горла хлынула кровь. Я все же не удержался и активировал пыточный аркан. Мусор. Отбросив корчащееся от боли тело, я отлетел в сторону, прислушиваясь к всполохам знакомой магии. Роксана до сих пор кружила рядом, истерегла своих драгоценных детей, а смерть охраняла императора. Джайна заплатила душой и правом на перерождение, чтобы спасти любовь своей жизни. Ответил, возвращаясь к Лейку, «От тебя боги не оставят и крысиного хвоста, если приблизишься к нему». «А сразу нельзя было сказать?» «Зачем мне говорить с тем, кто собирался предать меня?» Лейк грубо выругался. Он не раскаивался и продолжал извиваться ужом. «Ну почему осколок столь драгоценного дара достался именно этому ничтожеству? Искра темного клинка, сильнейшая магия, сочетающая ментальный дар и некромантию. Результат чудовищных испытаний, проводимых в моей лаборатории на протяжении нескольких столетий. Я создал эту силу, чтобы воскресить тех, кого отнял у меня Творец. И по жестокой иронии, она же стала ключом к моей погибели и вечному заточению». «Что ты задумал?» — обернулся, едва Лейк обнажил меч и похромал в чащу. «Нужно вернуться. Меня должны найти среди убитых монстров. Тогда мои раны будут выглядеть уместно». «Корону снимите, ваше величество!» Я подавился смешком. От боли Лейк забыл о крысином венце. Побледнев от ярости, он сорвал диадему и сжег магией. «Придурок! Эту вспышку, естественно, учуяла Роксана и направилась в нашу сторону. Повезло, что хоть Моргана уползла раньше и не почувствовала метку контрактора. Она знала о моей попытке сбежать и о битве с темным богом, зато не догадывалась о временном договоре с Вальтером и о том, что я научил его открывать расколы. Нага верила, что это я подтачиваю завесу, и думала, что достаточно найти нового хозяина для клинка вершителя, чтобы ослабить меня. Она и представить не могла, что именно этого я и жду больше всего. Момента, когда душа Райана пойдет трещинами, и, потеряв все, он в отчаянии решится пройти испытание клинка. А Вальтер, что ж, пока эта крыса формально чиста. Никто не свяжет его со случившимся, и я спокойно продолжу использовать его. Мятеж должен грянуть в тот миг, когда Райан будет уязвимее всего, сразу после похорон его любимой. Чтобы обрести свободу, мне нужен маг, чья судьба и душа напоминали мою. До того, как началось мое грехопадение, и я отвернулся от Творца. Райан подходил идеально даже судьбой. Как и мне, ему приходилось сражаться за все, что он сейчас имеет. Хотя наши испытания все равно несоизмеримы. Ведь я — ущербная тень собственной сестры. Близнец, родившийся практически без магии и святой силы, слепой и болезненный, ничтожный. Я должен был умереть, едва появившись на свет, чтобы она унаследовала дар небесной крови, весь, до последней капли. Но я выжил. Со стороны руин вновь повеяло скорбью, и магия Роксаны вдруг развеялась. Душа Джайны покинула этот мир, а вместе с ней рухнул и барьер богини. Я не удержался и подлетел ближе, подсматривая из-за деревьев за безутешным драконом. В одном я не соврал Лейку. Прервать их прощание было за гранью даже для меня. Боль от потери близнеца до сих пор разъедала мою душу, и чем ниже я падал, тем сильнее она становилась. Как и ярость от утраты Тамарис, единственной женщины, которую я действительно любил, и ради которой готов был на все. Забавно, что в итоге именно она отрубила мне голову. Стоило закрыть глаза, и образ Дамера, прижимающего к груди тело Джайны, сменился другим. Я увидел себя, моложе и слабее. Я был слишком глупый, чтобы понять, в какую ловушку загнал меня Творец, и слишком ничтожный, чтобы это изменить. Я ненавижу тебя. Я проклинаю тебя. Мой призрак из видения поднял взгляд к небесам и зарычал раненым зверем, прижимая к себе мертвое тело сестры. Я посвятил тебе всю жизнь. Я прославлял имя твое и служил тебе, но тебе всего было мало. Ты отнял всех, кто любил меня и кого любил я. Тогда я верил, что проклятие небесной крови можно обойти, и мы с Йороной выживем оба. Никто из нас не поглотит магию другого, и мы сумеем разделить это бремя на двоих. Я не хотел вредить ей, только стать достаточно сильным, чтобы защищать. Я верну тебя. Воспоминания пошли рябью. Теперь я видел свою лабораторию. Жуткое место, где я создавал чудовищ и экспериментировал с магией, пытаясь постичь тайну нашего проклятия и воскресить сестру. Я стал творцом нечисти, богом мертвецов. Я верну всех, кто однажды оставил меня, а после я уничтожу и вновь подниму тех, кто еще рядом, сделав совершенными, свободными от воли первого создателя, — шептал мой призрак. Я больше никогда не буду оставлен. Мы будем вместе, вечно, в мире, который создам я, и где не будет места для него. Воспоминания вспыхнули и осыпались прахом. Тогда я проиграл, да и после проигрывал бесчисленное количество раз. Мою душу заключили в моем же черепе и скрепили ловушку клинком, выкованным из магии моей любимой Тамарис. Достать меч мог только тот, кто получил осколок созданного мною таланта и потомки первых стражей клинка. А сам меч стал моей вечной тюрьмой и ловушкой, приманивающей тех, кто мог повторить мой путь. Падшие мастера и истинные грешники. Их души были пищей для меча и поддерживали мои цепи. А светлые души, способные выдержать мою тьму и противостоять ей, становились временными хозяевами клинка и убивали таких, как Вальтер. Этот цикл казался бесконечным, но я сумел найти лазейку. Заполучив тело Райана, я смогу снова стать собой, вернуть утраченную силу и закончить то, что не успел в своем мире. Если повезет, я даже смогу сделать из Рейвен новую Тамарис, ведь она — ее прямой потомок. «Жди, моя проклятая королева!» — прошептал, вспоминая лицо предавшей меня возлюбленной. «Я найду твою тень в любом из миров и вновь сделаю своей».